Мне в этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимназию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. Сам он не стоит описания, и, собственно, в дружеских отношениях я с ним не был. Но в Петербурге его отыскал. Он мог по разным обстоятельствам, о которых говорить тоже не стоит, тотчас же сообщить мне адрес одного Крафта, чрезвычайно нужного мне человека, только что тот вернется из Вильна. Зверев ждал его именно сегодня или завтра, о чем третьего дня дал мне знать. Идти надо было на петербургскую сторону, но усталости я не чувствовал. Зверева, ему тоже было лет 19, я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. Он только что пообедал и ходил по двору на ходулях. Тотчас же сообщил мне, что Крафт приехал еще вчера и остановился на прежней квартире, тут же на Петербургской, и что он сам желает как можно скорее меня видеть, чтобы немедленно сообщить нечто нужное. «Куда ты едет опять?» — прибавил Ефим. Так как видеть Крафта в настоящих обстоятельствах для меня было капитально важно, то я и попросил Ефима тотчас же свести меня к нему на квартиру, которая, оказалось, была в двух шагах где-то в переулке. Но Зверев объявил, что час тому уж его встретил и что он прошел к Дергачеву. «Да пойдем к Дергачеву, что ты все отнекиваешься, трусишь?» Действительно, Крафт мог засидеться у Дергачева, и тогда где же мне его ждать? К Дергачеву я не трусил, но идти не хотел, несмотря на то, что Ефим тащил меня туда уже третий раз. И при этом «трусишь» всегда произносил с прескверной улыбкой, на мой счет. Тут была не трусость, объявляю заранее. А если я боялся, то совсем другого. На этот раз пойти решился. Это тоже было в двух шагах. Дорогой я спросил Ефима, все ли еще он держит намерение бежать в Америку. «Может, и подожду еще», — ответил он с легким смехом. «Я его не так любил. Даже не любил вовсе. Он был очень бел волосами, с полным слишком белым лицом, даже неприлично белым, до детскости, а ростом даже выше меня, но принять его можно было не иначе, как за 17-летнего. Говорить с ним было не о чем». «Да что ж там? Неужто всегда толпа?» — справился я для основательности. «Да чего ты все трусишь?» — опять засмеялся он. «Убирайся к черту!» — рассердился я. «Вовсе не толпа. Приходят только знакомые, и уж все свои, будь покоен. Да черт ли мне за дело, свои или не свои? Я вот разве там свой? Почему они во мне могут быть уверены? Я тебя привел, и довольно. А тебе даже слышали. Крафт тоже может о тебе заявить. Слушай, будет там Васин?» «Не знаю». «Если будет, как только войдем, толкни меня и укажи Васина. Только что войдем, слышишь?» Об Васине я уже довольно слышал и давно интересовался. Дергачев жил в маленьком флигеле на дворе деревянного дома одной купчихи. Но зато флигель занимал весь. Всего было чистых 3 комнаты. Во всех 4 окнах были спущены шторы. Это был техник и имел в Петербурге занятия. Я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии и что он уже отправляется. Только что мы вошли в крошечную прихожую, как послышались голоса. Кажется, горячо спорили, и кто-то кричал «Qua medicamento non sanant, ferum sanat, qua ferum non sanat, ignis sanat». «Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо, чего не исцеляет железо, исцеляет огонь». Латынь. Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я не привык к обществу, даже к какому бы ни было. В гимназии я с товарищем был на «ты», но ни с кем почти не был товарищем. Я сделал себе угол и жил в углу. Но не это смущало меня. На всякий случай я дал себе слово не входить в споры и говорить только самое необходимое, так, чтобы никто не мог обо мне ничего заключить. Главное — не спорить. В комнате, даже слишком небольшой, было человек 7, а с дамами человек 10. Дергачеву было 25 лет, и он был женат. У жены была сестра и еще родственница. Они тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-как, впрочем, достаточно, и даже было чисто. На стене висел литографированный портрет, но очень дешевый, а в углу образ без ризы, но сгоревшей лампадкой. Дергачев подошел ко мне, пожал руку и попросил садиться. «Садитесь, здесь все свои». «Сделайте одолжение», — прибавила тотчас же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одетая и, слегка поклонившись мне, тотчас же вышла. Это была жена его, и, кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка. Но в комнате оставались еще две дамы, одна очень небольшого роста, лет 20, в черном платьице и тоже не из дурных, а другая лет 30, сухая и востроглазая. Они сидели, очень слушали, но в разговор не вступали. Что же касается до мужчин, то все были на ногах, а сидели только кроме меня Крафт и Васин. Их указал мне тотчас же Ефим, потому что я и Крафта видел теперь в первый раз в жизни. Я встал с места и подошел к ним познакомиться. Крафтово лицо я никогда не забуду. Никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобивое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. 26 лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое. Что-то во всем нем было такое тихое. А между тем, спросите, я бы не променял моего, может быть, даже очень пошлого лица на его лицо, которое казалось мне так привлекательным. Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое. Что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной, себе неведомой гордости. Впрочем, так буквально судить я тогда, вероятно, не мог. Это мне теперь кажется, что я тогда так судил, то есть уже после события. «Очень рад, что вы пришли», — сказал Крафт. «У меня есть одно письмо, до вас относящееся. Мы здесь посидим, а потом пойдем ко мне». Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой. Во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая беспрерывная осторожность. Хоть он больше молчал, но, очевидно, управлял разговором. Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как о чрезмерно умном. Белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое. Причувствовалось мало сообщительности, но взгляд решительно умный, умнее Дергачевского, глубже, умнее всех в комнате. Впрочем, может быть, я теперь все преувеличиваю. Из остальных я припоминаю всего только два лица из всей этой молодежи. Одного высокого смуглого человека с черными бакенами, много говорившего, лет 27, какого-то учителя или вроде того, и еще молодого парня моих лет в русской поддевке, лицо со складкой, молчаливое, из прислушивающихся. Он и оказался потом из крестьян. «Нет, это не так надо ставить», — начал, очевидно, возобновляя давешний спор, учитель с черными бакенами, горячившийся больше всех. «Про математические доказательства я ничего не говорю, но это идея, которой я готов верить и без математических доказательств». «Подождите, Хамиров», — громко перебил Дергачев, — «вошедшие не понимают». «Это, видите ли, вдруг обратился он ко мне одному». И, признаюсь, если он имел намерение обэкзаменовать во мне новичка или заставить меня говорить, то прием был очень ловкий с его стороны. Я тотчас это почувствовал и приготовился. Это, видите ли, вот господин Крафт довольно уже нам всем известный и характером, и солидностью убеждений. Он вследствие весьма обыкновенного факта пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. «Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный. Третьестепенный!» — крикнул кто-то. «Второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть, и справедливого своего вывода, господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализовано, так сказать. У всех должны опуститься руки и... Позволь, Дергачев, это не так надо ставить», — опять подхватил с нетерпением Тихомиров. Дергачев тотчас же уступил. «Ввиду того, что Крафт сделал серьезные изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею, которую я бы принял преспокойно априори, ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена. Из всего выходит вопрос, который Крафт понимать не может. И вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта. потому что это феномен. Надо разрешить, принадлежит ли этот феномен клинике как единичный случай или есть свойство, которое может нормально повторяться в других. Это интересно в видах уже общего дела. Про Россию я Крафту поверю и даже скажу, что, пожалуй, и рад. Если бы эта идея была всеми усвоена, то развязала бы руки и освободила многих от патриотического предрассудка. «Я не из патриотизма», — сказал Крафт, как бы с какой-то натугой. Все эти дебаты были, кажется, ему неприятны. «Патриотизм или нет, это можно оставить в стороне», — промолвил Васин, очень молчавший. «Но чем, скажите, вывод Крафта мог бы ослабить стремление к общечеловеческому делу?» — кричал учитель. Он один только кричал, все остальные говорили тихо. «Пусть Россия осуждена на второстепенность, но можно работать и не для одной России. И кроме того, как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить?» «К тому же немец», — послышался опять голос. «Я русский», — сказал Крафт. «Это вопрос, не относящийся прямо к делу», — заметил Дергачев перебившему. «Выйдите из узкости вашей идеи», — не слушал ничего Тихомиров. «Если Россия только материал для более благородных племен, то почему же ей и не послужить таким материалом? Это роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идее ввиду расширения задачи? Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось, предстоящую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего. Для будущего еще неизвестного народа, но который составится из всего человечества, без разбора племен. И без того Россия умерла бы когда-нибудь. Народы, даже самые даровитые, живут всего по полторы, много по 2000 лет. Не все ли тут равно 2000 или 200 лет? Римляне не прожили и 1500 лет в живом виде и обратились тоже в материал. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу положение, чтобы когда-нибудь было нечего делать. Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь. Дела так много, что не достанет жизни, если внимательно оглянуться. «Надо жить по закону природы и правды», — проговорила из-за двери госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди с прикрытой грудью, и горячо прислушивалась. Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес, наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем, с сильной искренностью. «Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли. Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности из-за того только, что Россия предназначенная второстепенность, если вам указано, что вместо узкого горизонта вам открывается бесконечность, что вместо узкой идеи патриотизма...» тихо махнул рукой Крафт. «Я ведь сказал вам, что тут не патриотизм. Тут, очевидно, недоумение», — ввязался вдруг Васин. «Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы. У многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает все существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что, возможно, не иначе, как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно». «Ошибка!» — завопил спорщик. «Логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает тоже чувство. Мысль выходит из чувства и, в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое. Люди очень разнообразны. Одни легко переменяют чувства, другие тяжело», — ответил Васин, как бы не желая продолжать спор. «Но я был в восхищении от его идеи. «Это именно так, как вы сказали», — обратился я вдруг к нему, разбивая лед и начиная вдруг говорить. «Именно надо вместо чувства вставить другое, чтобы заменить. В Москве 4 года назад один генерал, видите, господа, я его не знал, но, может быть, он, собственно, и не мог внушать сам по себе уважение, и при том самый факт мог явиться неразумным, но, впрочем, у него, видите ли, умер ребенок, то есть, в сущности, две девочки обе, одна за другой, в скарлатине. Что ж, он вдруг так был убит, что все грустил, так грустил, что ходит, и на него глядеть нельзя, и кончил тем, что умер почти после полгода. Что он от этого умер, то это факт. Чем, стало быть, можно было его воскресить? Ответ равносильным чувствам. Надо было выкопать ему из могилы этих двух девочек и дать их, вот и все, то есть в этом роде. Он и умер. А между тем можно было бы представить ему прекрасные выводы, что жизнь скоропостижна, что все смертны. Представить из календаря статистику, сколько умирает от скарлатины детей. Он был в отставке. Я остановился, задыхаясь и оглядываясь кругом. «Это совсем не то», — проговорил кто-то. «Приведенный вами факт, хоть и неоднороден с данным случаем, но все же похож и поясняет дело», — обратился ко мне Васин.